Глава 9. Ярослав сказал, Ярослав сделал. Через 2 часа я уже садилась в самолет с колечком на пальце. И нет, я не сказала «да». Жених просто нагло нацепил его и намекнул, чтобы я обдумывала предложение, когда буду любоваться им. Что, в принципе, я сейчас и делаю. Какой большой камень. Боюсь представить, сколько оно стоит. Интересно, Яр сейф с собой возит? Иначе где мне его хранить? Если тебе нравится, просто скажи «да». Я уже сказала, что подумаю. Как ты вообще ведешь переговоры? И то, что было в гостиной? Да, до спальни мы не добрались. Меня догнали раньше и тут же приласкали, показывая все плюсы брака с этим горячим мужчиной. Однако отношения — это не только интим. Понравилось нам обоим, невозмутимо заканчивает Яр, усаживаясь в свое кресло и пристегиваясь. А потом заботливо пристегивает и меня. И черт, он прав. Мне не просто понравилось, я до сих пор в восторге. Все случилось так неожиданно и в момент, когда я не была в истерике. И самое главное, это произошло не в спальне. К своему стыду, признаюсь, я впервые попробовала секс не в кровати. Мари, почему у тебя сейчас такие большие глаза? Ты правда меня портишь. Ты сама не против. И знаешь, я испорчу тебя еще сильнее через часик. Нам лететь 6 часов. Не болтать же все это время. И почему одна мысль о сексе в самолете меня уже возбуждает? Яр, возможно, сам того не понимая, открывает мои потаенные желания. Нет, все происходит слишком быстро. Да, я всерьез начинаю думать, что мы сможем быть парой. Немного сумасшедшей, но ведь нам нравится. Однако жених спешит, и я просто боюсь запнуться и упасть. Не торопись, давай правда поболтаем. Ты ведь совсем меня не знаешь, как и я тебя. И думаю, будет честно, если между нами почти не останется секретов. О работе можешь не говорить, только о том, что касается нас. Мария, я знаю о тебе много, но готов узнать еще больше. И ты смело задавай вопросы. Идея насчет секретов мне нравится, но сперва взлет. Охрана и Олег рассаживаются по свободным креслам, и нам объявляют, что самолет готовится к взлету. Еще пару минут, и мы летим. Внизу льет дождь, но едва мы прорываемся сквозь тучи, как попадаем в совершенно другой мир, где стоит чудесная погода, а солнце окрашивает облака в золотой цвет. «Ярослав Владимирович, взгляните на эти бумаги, это важно». Раздается голос помощника, и моя улыбка слетает с лица, так как я вижу, что Яр принимает документы и углубляется в них. Гневно смотрю на Олега и думаю, как бы незаметно выкинуть его из самолета вместе со всей этой макулатурой. Мужчина чувствует мой недовольный взгляд и нагло отводит глаза. Но я ему устрою. «Мари, прости, это на 5 минут». Нужно сделать пару звонков. И Яр уходит, оставляя меня одну. Они все так делают, все. Работа, карьера, фиг знает, что еще, а потом где-то там я. Или я просто их не понимаю. Возможно, и мне стоит уйти в карьеру, и тогда я просто не буду замечать этих вещей. Точно, все проблемы от безделья. Но чем мне заняться? На днях я уже думала об этом, но в голову так ничего и не пришло. А может, дело в настрое? Что, если я попутешествую, посмотрю на новые места, пообщаюсь с людьми? Глядишь, и найду свое призвание. Неплохой вариант, но как путешествовать, будучи замужней? А как же муж, дом, дети? Хотя у меня ничего такого нет. Да и наш возможный брак. И я опять смотрю на кольцо, которое так красиво переливается в солнечных лучах. Яр говорил, что жена нужна ему для дела, а сейчас выясняется, что я ему просто нужна. Однако одно другому не мешает. Возможно, он так спешит и настаивает на свадьбе, потому что дела поджимают. Если так, то мне лучше согласиться. Но если прислушаться к себе, то разумнее подумать. Я так долго его недолюбливала. Зато мне нравилось его злить. А может, это и есть Любовь. Говорят, любовь не находят, ее создают. Да, у нас было общение в определенной плоскости. А сейчас мы добавили еще одну, и я не чувствую никакой несправедливости. Но как отреагирует Яр, узнав, что я спала с другими и что у меня есть свой важный секрет? Вступать в брак с такой тайной точно не стоит. Да, Яр как-то сказал, что ему все равно, но тогда это был порыв страсти. Свое он получил. А что сейчас? Ты опять грустишь. И почему ты сняла кольцо? Потенциальный муж садится рядом и забирает подарок, чтобы покрутить его в руках, при этом пристально смотря на меня. Олег стоит позади и снова копошится в бумагах. Думаю, сейчас опять подбросит договоры, и Яр уйдет. А мы ведь хотели поговорить. Ну уж нет. Я обдумывала свой список качеств идеального мужа. Ты ведь о нем в курсе? Помню. И много там пунктов. Не очень, но я сейчас не об этом. У тебя ведь тоже есть некий список пожеланий насчет жены. Скажи, а я подхожу под него? Интересные у тебя вопросы. Знаешь, ты порой настолько непредсказуемая, и мне это нравится. Мари, будь уверена, каким бы ни был мой список, ты подходишь. Даже если я спала с другими? И только спрашиваю об этом, как меня припечатывают взглядом к креслу. И не только Яр, но и Олег. У того на лбу так и читается. Ты больная? Я знаю, что Глеб переспал с тобой после свадьбы, но не считаю это изменой. Тогда ты меня знала, к тому же вы были женаты. Давай прошлое оставим в прошлом. Но если ты хочешь высказаться, я готов выслушать. И да, у меня тоже были женщины, но сейчас есть только ты. И как же приятно слышать от него такое. Не то, что он спал с другими, а само отношение к ситуации. Ни капли ненужной ревности. Твоего неудачника Ивана вообще не берем в расчет, о нем забыли. Ты довольна? Теперь вернем колечко на место. Он тянет ко мне руку, а я сжимаю кулак. Нет, мне нужно все высказать и забыть об этом. Стой, еще не все. Хорошо, продолжай. Яр выжидающе смотрит на меня, а я решаю все рассказать. Думаю, он и так в курсе, но будет лучше, если я проговорю это вслух. Я спала с Глебом не один раз и не два. Не помню сколько, но кажется 5. Брови Яра взлетают вверх, но он молчит. С Костей я тоже спала, но только один раз. Мужчина поворачивает голову и почему-то смотрит на Олега. Он-то тут при чем? Хотя сейчас не об этом. Переходим к главному. Мы не предохранялись, и я забыла выпить таблетки. Но я вроде не беременна. Фух, все. Ты еще хочешь на мне жениться? Замолкаю и смотрю на Яра, а тот, чуть посмеиваясь, потирает брови. Олег поднимает глаза к потолку и, кажется, спрашивает у Бога, откуда свалилась такая ненормальная. Даже охрана позади самолета и та в момент притихает. Чисто ради интереса. А когда ты с Костей успела? Он ведь после операции. Как прилетели. У меня тогда опять случилась истерика. И он не такой больной был, кстати. Почему мужчины всегда тащат меня в постель, когда я слетаю с катушек? Ну, это отличный способ успокоить. Выходит, ты можешь быть беременна не от меня? Вообще-то мы тоже не предохранялись. То есть ты можешь быть беременна и от меня? Я вообще пока не хочу детей. Но я решила, что секретов у нас быть не должно, поэтому и говорю все как есть. Мария. Только ты умеешь так изящно ломать мне мозги. Ладно, неважно, от кого ребенок, он ведь будет твой, а значит, и мой. Но чур больше ни с кем не спать. Договорились, сейчас только ты. Сейчас? Кто знает, что нас ждет? Нет никакого потом. А что было, то было. Хотя я узнал много нового. Ты больше ничего не хочешь рассказать? О чем это он? Я просто не хотела, чтобы он случайно узнал, что я все же переспала с его друзьями. Да, я не святая. И мне тоже хотелось счастья. Тем более все было по обоюдному согласию. Однако этой тайны между нами быть не должно. Нет. И раз я рассказала о себе, расскажи и ты. Сколько девушек у тебя было за последний год? Ты спал со Светой? У меня есть определенные сомнения, ведь он присматривал не только за мной, но и за ней. И мне хочется знать правду. Женское мышление непостижимо. И нет, со Светой я не спал. Она мне больше сестра, чем девушка. А другие? А другие в прошлом. Кстати, куда ты хочешь сходить в Дубае? На пляж или по магазинам? Вот ведь хитрый лис, тему меняет. Так их было много. Или мало? Или никого? Ты болен? Невероятно. Ты точно сведешь меня с ума. Я тебе сейчас покажу, как я болен. Меня резко подхватывают на руки и несут в хвост самолета под смешки охраны. Опять? И ты можешь так часто? Женщина, молчи.